28 июля. Новолуние. Мистина первая пачка противозачаточных таблеток. Та, с которой побаловался Питер. Он заменил их крохотными карамельками с корицей. Следующую пачку он просто смыл в унитаз. «Ты смыл в унитаз. Случайно», — сказал ты. После этого в студенческой поликлинике ей целый месяц не желали выписать новый рецепт. Ее отправили сделать снимок диафрагмы, и неделю спустя Мисти обнаружила, что в центре той образовалась маленькая дырочка. Она поднесла рентгенограмму к окну, чтобы показать Питеру, и он сказал: «Такие штуки рано или поздно заживают». Мисти сказала: «Эта штука только что появилась. Пройдет», — сказал он. Мисти сказала: «Его пенис не такой уж большой. Едва ли он достал до шейки матки и пробил дырку в диафрагме». «Твой пенис не такой уж большой». После этого у Мисти стала скоропостижно заканчиваться спермицидная пенка. Она извела на пенку целое состояние. Купив очередную банку, она пользовалась ею максимум один раз, а потом обнаруживала, что та пуста. Однажды, выйдя из ванной, Мисти спросила Питера, не балуется ли он с ее пенкой. Питер смотрел свои испанские мыльные оперы, где у всех женщин были такие тонкие талии, что женщины эти были похожи на досуха выжатые половые тряпки. Они таскали на себе гигантские сиськи, прихваченные купальниками, тонкими, как спагетти. Их веки были густо намазаны блеском. Женщины эти якобы были докторами и адвокатами. Питер сказал: «На-ка вот!» и закинул обе руки за шею. Он вытащил что-то из-под ворота своей черной футболки и протянул Мисти. Это было мерцающее колье из розовых стразов. Нитки холодного, льдисто-розового блеска, сплошные розовые сполохи и искры. И он сказал: «Хочешь?» И Мисти была так поражена, что отупела, как его испанские шлюшки. Она механически протянула руки и взялась за концы расстегнутого колье. Оно засверкало на ее коже в зеркале ванной. Глядя на колье в зеркале, гладя его, Мисти слышала испанскую трескотню из соседней комнаты. Мисти проорала: «Просто больше не трогай мою пенку, окей?» В ответ лишь испанский. Конечно же, следующие месячные так и не начались. На третий день задержки Питер принес ей коробочку с тестами на беременность. На эти тесты нужно было пописать. Они показали бы, залетела она или нет. Эти палочки даже не были ни во что завернуты, и все до единой пахли мочой. И все до единой показывали «нет, не беременна». Потом Мисти увидела, что дно коробочки кто-то успел открыть, после чего заклеил скотчем. Мисти спросила Питера, что стоял и ждал за дверью ванной: «Ты их прямо сегодня купил?» Питер сказал: «Что-что?» Мисти слышала трескотню на испанском. Когда они трахались, Питер крепко зажмуривался, пыхтел и старался. Кончая, он громко орал с зажмуренными глазами: «Те амо!» Мисти проорала сквозь дверь ванной: «Ты что, поссал на эти штуки?» Дверная ручка завращалась, но Мисти предусмотрительно закрылась на шпингалет. Из-за двери донесся Питеров голос: «Тебе эти штуки не нужны! Ты не беременна!» И Мисти спросила: «Так где в таком случае ее месячные?» «Вот они», — сказал Питер в голос. Потом его пальцы заскреблись в щели под дверью. Они что-то туда пропихивали, что-то белое, мягкое. «Ты уронила их на пол», — сказал он. «Хорошенько на них взгляни». Это были ее трусы в свежих пятнах крови.